Эпизод 31. «Слушай, ты если хочешь помочь...» Заговорила я в трубку, вернувшись обратно в ванную комнату и прикрыв дверь так, чтобы дочь нас не могла слышать. Ни к чему ей знать все эти разборки и притирки друг к другу, если мы находимся в статусе разведенных. То лучше вечером ее забери и привези домой. А отвозить я могу сама. «Ну да. Вечером у тебя вечно работа же. Не до детей», — кольнул он меня. «Тебя это уже не касается, ты понял?» Тут же оскалилась я. «Ты если хочешь помочь, то услышь, пожалуйста, что мне нужно. И не читай нотации». «Но ты вообще детьми-то собираешься заниматься?» Задал он вопрос. «Ты их у меня отняла. И дальше что? Будешь Варьку одну дома бросать теперь?» «Не отняла, милый мой. Поправила я его. Я тебя выгнала из нашего дома, потому что вел ты себя как порядочная свинья. Understand me? Поэтому повторяю в третий раз. Ты готов помогать так, как это удобно нашей семье? Или катись колбаской по Малой Спасской, и дети тебе за это спасибо потом не скажут, что ты их вообще бросил?» «Я не бросал. Я готов помогать в то время, как тебе удобнее. Я все равно в 5 уже свободен. Но ты мне ответь тоже на вопрос, пожалуйста. Я ведь переживаю за Варьку. Ты хочешь, чтобы я ее забирал, привозил и бросал одну дома, пока ты карьеру продолжаешь строить? Которая, напомню тебе, разрушила нашу семью, Люба». «Не карьера разрушила». Снова стала спорить с ним я. «А твой ненасытный хрен». «Так вот тебе ответ. Дочь я не буду бросать. Я буду оставаться работать только тогда, когда Нина сможет за ней присмотреть. В другие дни я планирую приезжать и готовить детям ужин». «Ничего себе!» — отозвался Степан, видимо, слегка обалдев от моего ответа. «Готовить собралась?» «Да, детям». «А ты чё, помнишь, как газ включать еще? И чем отличается кастрюля и сковородка? И что суп надо варить, не жарить?» «Нет, не забыла еще. Таким же издевательским тоном ответила я. «Ты, главное, не забывай, что отец троих детей. А за меня уж не переживай. Справлюсь я с кастрюлями». «Я об этом помнил всегда больше, чем ты». Снова ткнул меня жестокой правдой Степан. «Вот сколько сегодня уроков у Варьки, ты знаешь?» Я в ответ промолчала. Не помню. Ну и не к чему. Она давно учебники и тетрадки сама собирает с вечера в рюкзак. Она у нас умница. А в продленке стабильно находится до 5 вечера. Какая тогда разница, 5 или 6 у нее уроков? Но факт оставался фактом. Сколько уроков у дочери, я действительно не знала. Да я вообще ее расписание не знала. Как же я выпала из жизни со своей работой? 5! Ляпнула я наугад, чтобы не сесть перед бывшим в лужу. Но все равно села. «А вот и нет. 6. И еще хор в кружке при школе. Мать называется». «Так, ну хватит!» — прошипела я в трубку. «Мы опаздываем. Душеспасительные беседы оставь на потом. Давай уже по делу. Ты заберешь Варю сегодня?» «Заберу. Я же сказал, что буду помогать. Сейчас не нужно вести. Сейчас я сама ее отвезу. Она разволнуется». «Ладно, я тогда поехал на работу. Вечером привезу домой ее». «Хорошо. Спасибо». «А тебя начальство-то отпустит пораньше? Ты в последнее время раньше 9 никогда и не приходила домой. Прямо незаменимая сотрудница». «Отпустит. Я поговорю сегодня с руководством о том, что хочу сократить рабочие часы. Хочу уделять больше времени детям». «Они согласятся так просто. А куда им деваться? Я же не рабыня. И эти часы были сверхурочными в любом случае». «То есть их можно было отложить и раньше? Но ты не сделала этого, пока мы с тобой не разошлись?» Я задумалась над вопросом мужа. «Да, получается, я и раньше могла бы отказаться от этих сверхурочных операций. По крайней мере, не соглашаться на них постоянно. Но решилась сократить рабочие часы в пользу семьи, когда она, по сути, уже развалилась. От меня ушел другой муж. «Стёп, я реально опаздываю!» Слилась я с темы. «Давай все потом. Пока. Мне ехать надо». Я повесила трубку. Продолжать диалог мне не хотелось. Да, я убежала от разговора. Потому что говорить об этом было как-то даже стыдно. Выходит, не один Стёпа всё-таки виноват в развале нашего брака. Но и я. Я не готова была уделять достаточно времени семье, выбирая работу, ставя ее выше семьи, выше мужа, детей и даже выше собственного отдыха и здоровья. И вот печальный итог. Мы разводимся, хотя и карьера у меня задалась вполне. Все же это было не совсем правильно с моей стороны. Как минимум, очень эгоистично по отношению и к мужу, и к детям. Неудивительно, что Степан однажды перестал меня понимать и пошел не по тому пути. Впрочем, это не меняет ничего для нашего брака. После измены я требую развод. И никак иначе. «Варюш, обувайся!» — позвала я дочь, выходя в коридор. «И поживее, малыш, а то опоздаем». После разговора с бывшим мужем на душе остался какой-то тяжелый неприятный осадок. Чувство вины.